Глава 5. Надо было сделать около 8 миллионов дел. Дел всегда гораздо больше, чем их в состоянии сделать человек. И Питеру Бернсу иногда хотелось, чтобы у него было 2 головы и вдвое больше рук. Рассуждая трезво, рационально и одновременно вопреки всякой логике, он признавал, что ситуация-то характерна для всех видов деятельности. Но тут же уверял себя в том, что ни одна работа не похожа в такой мере на крысиные бега, как работа полицейского. Питер Бернс был лейтенантом уголовной полиции, в его подчинении находился отряд сыщиков, называвших 87-й участок своим родным домом. В каком-то смысле это и был их дом родной, как какой-нибудь ржавый паромик на Филиппинах становится родным домом для моряка из Детройта. Телефонный звонок прозвучал явно не вовремя. Бернс снял трубку. — Слушаю, Бернс. — Ваша жена, лейтенант, — доложил дежурный телефонист. — Соедините, — угрюмо буркнул Бернс. — Питер? — услышал он голос Гориетты. — Да, — ответил Бернс и подумал, почему это все женщины неизменно называли его Питером, а все мужчины — Питом. — Ты очень занят? — Да, дорогая, но для тебя я пару минут найду. — Что ты хотела? — Я позвонила из-за мяса. — А что с мясом? — Я заказала на сегодня 8 фунтов мяса, так? — Наверное. Ну и что? — Так или нет? Помнишь, мы говорили об этом, подсчитывали, сколько его нам потребуется, и решили, что 8 фунтов, так? — Да, по-моему, так. Но что случилось? — Мясник прислал 5. — Ну так верни его. — Не могу. Я уже позвонила ему, и он сказал, что очень занят. — Очень занят? — переспросил Бернс. — Мясник? — Да. — Чем ему там еще заниматься, кроме как рубить мясо? — Я не понимаю. Он бы, наверное, и заменил, если бы я отнесла его сама. Он просто имел в виду, что разносчик его ушел. — Ну так снеси его сама, Гриет. В чем трудность? — Я не могу уйти из дома, Питер. Я жду продукты от бакалейщика. Пошли Ларри. Он еще не вернулся из школы. Да что же это, в конце концов, такое? Будь я проклят. Питер, ты же знаешь, что он на... Если в семье Бернцев не появился большой ученый, когда не спросишь, он вечно в школе. В школе. Репетиции школьного драм-кружка, закончила Гриет. У меня большое желание позвонить директору школы и сказать ему: ерунда. Ну, как бы там ни было, а я хочу видеть сына за ужином дома, — сердито сказал Бернс. — Питер, у меня вовсе нет никакого желания обсуждать сейчас Ларри и его юношеские увлечения. Мне просто надо решить, что делать с этим мясом. Ну, откуда я знаю? Может быть, мне послать полицейскую машину? Не говори глупости. — Ну а что тогда? Мясник, насколько я понимаю, никакого преступления не совершил. — Его преступление в оплошности, которую он совершил, — возразила Гриет. Бернс невольно фыркнул. — Ну и хитра же ты. — Да, — спокойно отреагировала жена. — Ты как быть с мясом? — А что, 5 фунтов нам не хватит? — По-моему, этого достаточно, чтобы накормить армию. — Придет твой брат Луи? — напомнила ему Гриет. — Ох! Бернс представил себе своего огромного родственника. — Ты права. Нам нужны все 8. Он помолчал, размышляя. — А почему бы тебе не позвонить бакалейщику и не попросить его отложить доставку на более поздний час? А за это время ты смогла бы сходить к мяснику и устроить ему настоящее... Ирландское светопреставление. Хорошая мысль? Прекрасная. Ты умнее, чем выглядишь. По окончании школы я получил бронзовую медаль. Знаю. Я до сих пор ношу ее. Значит, по мясу мы решили? Да, спасибо. Не за что. А что касается Ларри, мне надо бежать в мясную. Ты поздно сегодня вернешься? Наверное, у меня тут действительно завал. Хорошо, не буду тебя отвлекать. Пока. Пока, — ответил Бернс и повесил трубку. Гарриетта его иногда удивляла. По всем стандартам цивилизации она была очень умна. С мастерством опытного бухгалтера справлялась с домашним бюджетом, прекрасно ладила с мужем полицейским, столь редко появлявшимся дома, и сумела, по сути, сама вырастить сына. А таким парнем, как их Ларри, несмотря на его странную для Бернсов склонность к занятиям в драматическом кружке, вполне можно было гордиться. И в то же время какая-нибудь пустяковая проблема, вроде сегодняшней, могла поставить ее в тупик. Женщины. Бернс никогда не мог понять их. Тяжело вздохнув, он вернулся к своим делам. Стук в дверь застал его за чтением рапорта Кареллы о смерти юноши. — Войдите, — сказал Бернс. Дверь раскрылась. В кабинет вошел Уиллис. — Что случилось, Халл? — Что-то странное, сэр, — ответил тот. — Небольшого роста. Среди сотрудников отдела он больше походил на жокея, чем на копа. Глаза его всегда улыбались, выражение лица было приветливым, но он прекрасно владел приемами дзюдо, и немало преступников горько жалели о том, что вовремя недооценили его способности. — В каком смысле странное? — спросил Бернс. — Какой-то тип звонит по телефону, но не хочет говорить ни с кем, кроме вас. — Кто он? — В том-то и дело, он не называет себя. — Пошлите его к черту. Он сказал, что звонит по делу Эрнандеса. — Водка? — Да. Бернс подумал немного и сказал, — Хорошо, соедините его со мной.